Глава 4. Молчи, так молчи. Я вывернулась и одним движением ушла в сторону. Остриё снова впилось в кожу. Рубануло по руке, пригнулась, встретила встречный удар рукой, отпрыгнула назад. Уперлась спиной в стену, ругнулась. «Аска, уймись!» Рё. А это был именно он. Попытался притиснуть меня, но куда там? Никаких зажиманий до ритуала в храме, дорогой. Вдруг тебе нужна моя честь? Хотя, о чем я говорю? Он меня тут прирезать собрался, явно не до постельных дел. Во второй руке Рё блеснуло еще одно лезвие. Он метнулся ко мне. Я кубарем откатилась, стремясь дотянуться до своих мечей. Красные всполохи Рёку не дали сделать задуманное. «Послушай, мы взрослые люди, давай поговорим!» — крикнула я, подрыгивая на месте, чтобы уйти от удара волной красной Рёку. «Рё!» Вместо ответа донеслось какое-то рычание. По спине пронесся холод, будто там оказались все демоны бездны Йоми. Человек не может издавать таких звуков. «Уничтожу!» — прохрипел он. Во тьме его глаза сверкнули краснотой тлеющих углей. Снова рывок, удар, его промашка. Моя горящая от пореза щека. Рывком прижала ладонь к ней, стараясь не зашипеть. «Цуми, как больно!» Рё молниеносно развернулся, прыгнул на меня. Поток фиолетовых кандзи наотмашь ударил его, вынося в окно. Я подлетела к подоконнику, глядя вниз. «Где? Где эта скотина?» Сердце колотилось, как бешеное. Казалось, еще момент и окажется в горле, выйдя наружу. Умом я понимала, что надо закричать и позвать на помощь, но в то же время понимала, что нельзя его упускать. «Ну же, маленькая безрассудная кобра, неужели ты позволишь ему удрать?» По коже пробежал мороз. Как давно я не слышала этого голоса, а он всегда рядом. Следит за мной или любопытствует временами и всегда натыкается на крайне занимательные ситуации. Перед глазами был залитый ночной тьмой двор школы, но периферийным зрением я улавливала стену огня, на фоне которой маячил силуэт однорогого существа. «Давай, кобра, у тебя все получится!» Понимая, что иду на поводу Бога, любящего посмеяться над глупыми смертными, я выбралась на подоконник и спустилась во двор. «Давай, Аска, скидывай все на дайски с костылем», — прошептал внутренний голос. «И делай вид, что это не ты хочешь ухватить Рё за задницу». Меч я успела прихватить, поэтому чувствовала себя увереннее. Ночь выдалась сырой, противная влага оседала на волосы и одежду. Воздух был густым и тяжелым, дышать оказалось непросто. Рё бежал быстро, но не настолько, чтобы я могла его потерять из виду. Хруст веточек и шорох листьев под ногами давал понять, куда двинулся беглец. Тем временем мысли неслись немедленнее ног, а то и быстрее. Рё избегал меня, а сейчас решил убить. Ничего нового, но почему именно сегодня ночью? Тело нашли бы утром, скинул бы на кого-то или забрал и прикопал бы где-то. Ответов нет. А вот его глаза и рычание. Сердце кольнуло, грудь сдавило. Нет, нужна передышка. Шумно дыша, я остановилась и, склонившись, оперлась ладонями о колени. Вдох, выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох. Что-то или кто-то оказалось в теле Рё. Не в его стиле как-то приходить ночью и пытаться меня убить. До этого он предпочитал более изящные методы. Прислушавшись, поняла, что лес скован абсолютной тишиной. Ломануться туда дальше, снова во что-то вляпаться. Просто повторить вчерашний подвиг. «Нет, дорогой жених, попробуем по-другому. У меня есть козыри, которыми самое время воспользоваться». Кумихима выскочила из рукава, хлестнул по тьме фиолетовым росчерком. Глубокий вдох, прикрыть глаза, отрешиться от мира. Под ногами дрогнула земля, ветра завыли, разрывая мою одежду. Пальцы сами на скорости нарисовали нужные канзи. Миг, все перевернулось с ног на голову. Со всех сторон зашептали едва различимые голоса. Звали, уговаривали, шептали, шипели. «Пришла! Девочка пришла! О, ученица шамана, иди к нам, давай станцуем! Или сыграем! Я играю на человеческих зубах и перебираю струны из жил. Хочешь со мной?» Я осмотрелась. Так, на месте. Вверху от ветра изгибались огромные деревья, на ветвях которых сидели лунокожие существа. Их глаза были полны ночной тьмы, рты напоминали рваные рты, полные черной крови. Они улыбались, и уголки губ расходились до самых ушей. Спутанные седые волосы закрывали часть лиц, опускались на костлявые плечи и спины. «Иди к нам, девочка! Иди к нам!» «Идите к Цуми!» — не растерялась я. За вратами каждый раз сталкиваешься с какой-то нечистью, норовящей сделать какую-нибудь пакость. Но если знаешь, как с ней обходиться, то можно не бояться. Лунокожие захихикали, начали толкать друг друга локтями, но спускаться ко мне не решились. То ли Кумихима заставил призадуматься, то ли настрой и уровень рёку. Прислушавшись к ощущениям, я двинулась вперед, стараясь почувствовать рё. Отсюда можно пронаблюдать за ним с безопасного расстояния. Однако через некоторое время я поняла, что эта сволочь хорошо спряталась. Ладно, врагу не сдается наш гордый самурай. Остановившись, мысленно потянулась к человеку, который однозначно мне не обрадуется, но отзовется и сможет сделать куда больше, чем я сама. Несколько секунд казалось, что ничего вообще не происходит, но потом зашелестели чьи-то шаги, и я почувствовала дыхание за спиной. «Так и знал, что не дашь поспать», — произнес Эйтара, обходя меня. «А выглядит очень ничего. Он точно беглец и все такое. Стоит весь такой из себя в шелковом кимоно, расшитом белыми тиграми. Нет, конечно, не императорский наряд, но держится так, словно только что вышел из зала коронации». Черные волосы водопадом спускались по спине. Над лицом словно и правда поработали слуги какого-то из уважаемых господ, чтобы сохранить молодость и привлекательность. И тут же меня полоснуло озарением. Боги, дело не в массажистах и процедурах с маслами и порошками. Просто Рёку. Рёку, которая бьет через край, которая вернулась спустя столько лет и наполнила силой его от макушки до пяток. Поэтому и выглядит как прекрасный лотос на реке моей жизни, в то время как остальные бодро плюхаются в этой самой реке, в том числе я сама. Ты на меня так смотришь, будто решаешь, какого яду налить и поднести, лениво заметила Эйтаро. Правда, его взгляд совершенно не сочетался с тоном. Он прекрасно понимал, что я его сюда позвала не просто так. Нет, дело не в этом, ответила, не желая вести глупые словесные перепалки. «Дело куда серьезнее. Отряд, граница, Цуми, гибель всех, кроме Рё Юичи». Еще несколько минут я дополняла основное деталями. С Эйтаро вмиг слетело все притворное ехидство, уступив место напряженному вниманию. О смерти Санта и Орда мне тоже пришлось сказать. Постаралась помягче, не зная, какая последует реакция. Она последовала, только несказанно меня удивила. «Вот как? Ты видела Йонри?» Я помотала головой. «Тогда у нас есть не смерть Сейванинов, а неизвестность. Сейванин мертв только тогда, когда видишь его труп». «Тоже мне смотрительская мудрость», — мысленно хмыкнула я. «Умник». Но при этом возражать не стала, потому что подсознательно сама хотела верить. Здоровяк Орда и обаятельный Сант живы. «Надо бы догнать Рио», – осторожно подтолкнула Эйтаро к действиям, но спустя пару секунд поняла, что зря. Разговаривая все это время со мной, он к чему-то все время прислушивался. Глаза меняли цвет, от вечернего янтаря до благородной смолы, в черноте которой можно потеряться. Кожа сменила свой здоровый цвет на юкайскую белизну. Сквозь кожу начались проявляться вены, по которым неслась шаманская рёку. Мне оставалось только замереть и смотреть на него во все глаза. «Он не ушел далеко», — хрипло произнес Эйтаро. Повернул голову в сторону резким движением, больше подходящим зверю, чем человеку. Впрочем, чем больше внутри него бурлила рёку, тем сильнее менялась его внешность. «За мной», — коротко приказал он и рванул куда-то вправо. Даже если я и хотела что-то возразить, то просто не успела. Ругнувшись, кинулась за ним, практически не разбирая дороги. Сверху доносилось хихиканье лун на кожах. Они бежали по веткам и с любопытством наблюдали за нами. Мне же это было совсем неинтересно, потому что главное – не упустить Эйтаро. Цумиева скорость, Цумиева волосы на ветру, Цумиева кимоно с такими же Цумиевыми тиграми. Он летел на собственную рёку, даже не задумываясь, что мне приходится нестись на своих двоих. «А, собственно, почему так?» – мелькнула мысль. Я швырнула на землю несколько канзи, слившихся в один скорость, и встала на него. Качнула так, что можно было грохнуться, однако я удержала равновесие. Не зря же столько училась владеть собственным телом. Ветер бил прямо в лицо, но за вратами все не так, как на земле. Тут только горячила кровь и разносила ее огонь по всему телу. Впереди летела непроглядная тьма, за ней фиолетовые искры. Рассмотреть в этой бешеной гонке меня и Эйтаро было просто невозможно. В какой-то момент, когда я уже потеряла счет времени, Эйтаро остановился. У меня так молниеносно притормозить не получилось, поэтому стальные пальцы на плече оказались очень кстати. Я невольно напряглась. Как-то так сложилось, что мужчины, касавшиеся меня, редко несли что-то хорошее. Но Эйтаро не читал мысли и явно не стремился причинить вред. «Смотри», — хрипло прошептал он, — «видишь?» «Ничего не вижу», — чуть не брякнула я, но тут же слова застряли в горле. Потому что именно в этот момент взгляд упал на город. Та-да, самый настоящий город. Центральная площадь, храмы, изогнутые крыши пагод, узкие улочки, лестницы, пересекающие кварталы. Слева сад, справа дворец. Если глянуть дальше, то виднеются маленькие домики и лавочки. Только вот город стоял среди тьмы, и каждое строение излучало мертвенный свет. Такой гнилой, жуткий. От такого насквозь продирает, хочется передернуть плечами. Мертвый-мертвый город. Такое впечатление, что его построили из пепла и земли, вдохнув свет погребальных огней. «Вижу», — ответила я пересохшими губами. «Только вот никогда раньше не видела ничего подобного». Некоторое время Эйтаро молчал, но потом все же сказал. «Я тоже». «С одной стороны, не умничает. С другой, лучше бы ты молчал, потому что сказанное ну никак не настраивает на бодрый лад». «Ну и что будем делать?» — еле слышно спросила я. «А кто у нас тут демонстрирует слабоумие и отвагу? Поборов желание совершенно не по-аристократически пнуть его, взяла себя в руки, из губ сорвалось само. «Смотри, это же он!»